Незнайка на Луне. С тех пор, как Незнайка совершил путешествие в солнечный город, прошло довольно много времени. Наслушавшись рассказов Незнайки, Кнопочки и Почкури Пестренького, многие коротышки тоже совершили поездку в солнечный город, а когда возвратились, решили и у себя сделать некоторые усовершенствования. Они выстроили новые дома, открыли магазины, построили фабрики. Незнайка настаивал, что самая большая фабрика должна быть по производству мороженого. Но Знайка мудро объяснил всем, что мороженое не самое главное в жизни. И коротыши согласились. И вообще Знайка проявил исключительную активность. Он съездил в солнечный город, познакомился с учеными-малышками Фуксией и Селедочкой, которые к тому времени уже успели слетать на Луну. На Луне они пробыли совсем немного, но зато привезли много лунных камней, один из которых подарили Знайке. Знайка показывал всем этот камень и выдвигал разные гипотезы по поводу происхождения Луны. Он даже поссорился с астрономом Стекляшкиным и профессором Звездочкиным. Знайка доказывал, что если смотреть на Луну через телескоп Стекляшкина, то ясно видно, что лунная поверхность похожа на хорошо прожаренный блин с ноздреватыми дырками. Профессор Звездочкин же уверял, что дырки в лунной поверхности от удара метеоритов и не более. В общем, они страшно поругались. Коротышки с любопытством ждали развития событий. Незнайка убеждал всех не слушать сказок про космос, а построить фабрику мороженого. «Пусть Знайка изучает свой лунный камень, а мы будем есть мороженое!» — кричал он. «В шоколаде!» — поддерживал его коротышка Пончик, который последнее время был очень дружен с Незнайкой. Тем временем Знайка, однажды утром убирая с подоконника книги, решил заодно убрать и валявшийся там лунный камень. Открыв шкаф, в котором у него хранилась коллекция минералов, Знайка сунул лунный камень на нижнюю полочку, так как на верхних полках не обнаружилось ни одного свободного местечка. Для этого Знайке пришлось нагнуться, а нагнувшись, он почувствовал легкое головокружение. «Ну вот», — сказал сам себе Знайка, — «голова кружится. Может быть, я болен? Надо будет сказать Пилюлькину, чтоб каких-нибудь порошков дал». Вместе с головокружением у Знайки появилось какое-то странное ощущение зависания вниз головой. То есть ему на какой-то миг показалось, будто он перевернут кверху ногами. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что он вовсе не вверх ногами, Знайка закрыл дверцу шкафа и уже хотел выпрямиться, но как раз в это время его снизу словно толкнуло что-то и подбросило под потолок. Ударившись о потолок головой, Знайка упал на пол и, чувствуя, что его как бы подхватило ветром и куда-то несет, ухватился рукой за стул. Это ему, однако ж, не помогло удержаться на месте. В следующее мгновение он уже снова был в воздухе и притом вместе со стулом в руках. Все это было похоже на состояние невесомости в кабине космического корабля. «Странно», — пробормотал Знайка, — «очень странно». Ему казалось, что стоит только взмахнуть руками, и он начнет порхать по комнате, словно мотылек или какое-нибудь другое крылатое насекомое. «Что же со мной случилось?» — в смятении думал Знайка. «Одно из двух. Либо я нахожусь в состоянии невесомости, либо я сплю, и все это мне во сне снится». Он принялся изо всех сил таращить глаза, стараясь проснуться, но, убедившись, что и без того не спит, окончательно пришел в уныние. Но потом мысль Знайки лихорадочно заработала. «Может быть, тайна невесомости связана с лунным камнем?» Как бы сам собой вспыхнул у него в голове вопрос. «Если так, — рассуждал он, стараясь отогнать все другие мысли, которые осаждали его, — если невесомость зависит от местоположения камня, то она должна исчезнуть, как только мы удалим камень из шкафа». Чувствуя себя на пороге великого открытия, Знайка даже задрожал от возбуждения. «Что ж, проделаем опыт, — решительно сказал он. Знайка открыл шкаф и взял с нижней полочки лунный камень. То, что произошло вслед за этим, со всей наглядностью показало, что все научные предположения Знайки были правильны. Как только лунный камень очутился у него в руках, Знайка ощутил как бы сильный толчок в спину. Упав на пол, он прибольно ушиб коленки и растянулся на животе, словно чем-то прижатый сверху. В ту же секунду раздался грохот. Это всюду посыпались на пол предметы, плававшие до того в состоянии невесомости. Дом затрясся, как во время землетрясения. Знайка в страхе зажмурился. Ему казалось, что на него вот-вот обрушится потолок. Когда он открыл, наконец, глаза, то увидел, что комната имела обычный вид, если не считать беспорядочно разбросанных вокруг книг. Поднявшись на ноги и почувствовав, что к нему вернулось привычное ощущение тяжести, Знайка взглянул на лунный камень, который держал в руках. Он уже хотел закрыть дверцу шкафчика, но в это время увидел на нижней полке в самом углу еще один камешек, которого до того не заметил. Это был кусочек магнитного железняка. Значит, невесомость появляется благодаря взаимодействию магнитной энергии и энергии лунного камня, сказал Знайка. Поднявшись с пола, он достал из ящика стола раздвижную вычислительную линейку. К одному концу этой линейки он прикрепил лунит, а к другому — магнитный железняк, и начал осторожно сдвигать оба конца. Когда лунный камень приблизился к магнитному железняку на такое же расстояние, на котором он находился в шкафчике, снова появилось состояние невесомости. Вот он, прибор невесомости! Теперь невесомость у нас в руках, и мы будем повелевать с нею! И наутро Знайка исчез. К завтраку он не явился, а когда коротышки пришли к нему в комнату, они увидели на столе записку, в которой было всего три слова. «В солнечный город!» И подпись «Знайка». Прочитав записку, коротышки поняли, что Знайка уехал в солнечный город. Вскоре коротышки заметили, что по соседству с цветочным городом, неподалеку от Огурцовой горки, началось строительство. Сюда то и дело подъезжали грузовики, нагруженные строительными блоками из легкой пенопластмассы. Несколько коротышек в голубых комбинезонах собирали из этих блоков небольшие, уютные одноэтажные домики. Торопышка первый побежал разузнать, что это за строительство. За ним побежали и другие жители. К своему удивлению, они увидели среди работавших коротышек и Винтика со Шпунтиком. «Эй, что вы делаете? Что здесь будет?» — закричал Торопышка. «Космический городок», — отвечал Винтик. «А для чего космический городок?» «Вот приедет Знайка, он все толком расскажет». А Незнайка сказал с обидой: «Что же, мы сами не могли сделать космический городок». У Незнайки был такой вид, будто он всю жизнь только тем и занимался, что строил космические городки. Жители цветочного города

Незнайка, как говорится, был убит горем. Он ни с кем не хотел разговаривать. Улыбка исчезла с его лица, у него пропал аппетит. Ночью он ни на минуту не мог заснуть, а на следующий день ходил такой скучный, что на него было жалко смотреть. Однажды Незнайка встретил Пончика и сказал: «Слушай, Пончик, теперь мы с тобой товарищи по несчастью». «По какому несчастью?» — не понял Пончик. «Ну, тебя ведь не берут на Луну, и меня тоже». «Мне нельзя на Луну. Я слишком тяжеленький. Ракета не поднимет меня», — сказал Пончик. «Глупости», — ответил Незнайка. «Все, кто полетит в ракете, будут в состоянии невесомости, так что для ракеты все равно, тяжеленький ты или не тяжеленький. Никто ничего не будет весить, понял?» «Почему же тогда меня не берут? Это несправедливо», — воскликнул Пончик. «Еще как несправедливо», — подхватил Незнайка. «Так несправедливо, что и сказать нельзя. Мы с тобой должны исправить эту несправедливость». «Как же ее исправить?» «Ночью, накануне отлета, мы залезем в ракету и спрячемся. А утром, когда ракета улетит в космическое пространство, мы вылезем». «Ну не станут же из-за нас возвращать ракету обратно». «А где мы спрячемся?» «В пищевом отсеке. Там очень удобно и разных продуктов масса». «А ты точно знаешь, что в пищевом отсеке продукты есть?» — спросил Пончик. «Своими глазами видел, вот не сойти с места!» — поклялся Незнайка. «Я, брат, ракету всю вдоль и поперек изучил. Все, что хочешь, с закрытыми глазами найду». «Ну что ж, тогда ладно», — согласился Пончик. Вечером, накануне назначенного для отлета дня, Незнайка и Пончик не легли спать. Дождавшись, когда все коротышки уснут, они выбрались потихоньку из дома и отправились в космический городок. Очутившись возле ракеты, Незнайка нажал пальцем кнопку, которая имелась в ее хвостовой части. Бесшумно открылась дверца, и к ногам путешественников опустилась небольшая металлическая лестничка. Как только друзья вошли в шлюзовую камеру, наружная дверь автоматически закрылась. Пончик увидел, что путь к отступлению отрезан, и от испуга у него все похолодело внутри. В голове у него почему-то все время вертелись слова песенки, которые он слышал когда-то. «Прощай, любимая береза, прощай, дорогая сосна». От этих слов ему стало как-то обидно и грустно до слез. Незнайка, между тем, нажал кнопку у второй двери. Раздался щелчок. Незнайка остановился у следующей металлической дверцы, которая напоминала дверцу пароходной топки. Вот он. Здесь пищевой отсек. «Что с тобой? Ты как будто не рад», — удивился Незнайка. «Нет, почему же, я очень рад», — ответил Пончик с видом преступника, которого за какие-то страшные злодеяния решили казнить. «Ну, если рад, то давай спать ложиться, уже совсем поздно». Сказав это, Незнайка растянулся на дне отсека, подложив под голову вместо подушки свой собственный кулак. Пончик последовал его примеру. Он решил тут же признаться Незнайке, что уже расхотел лететь, но подумал о том, что Незнайка начнет смеяться над ним и упрекать в трусости. Наконец он все же набрался храбрости настолько, что решился признаться в собственной трусости, но в это время услышал мерное похрапывание Незнайки. Убедившись, что Незнайка крепко уснул, Пончик встал и, стараясь не наступить ему на руки, прокрался к двери. «Вылезу из ракеты и убегу домой, вот тебе весь сказ», — подумал он. «А Незнайка пусть летит себе на Луну, если ему так хочется». Затаив дыхание, Пончик поднялся по лестничке и нажал кнопку. Вообразив, что посредством этой кнопки включается свет, Пончик нажал ее и сразу подскочил кверху, оказавшись в состоянии невесомости. Одновременно с этим он услышал мерный шум заработавшего реактивного двигателя. На первых порах Пончик даже не понял, какую страшную он совершил вещь. Незнайка тем временем безмятежно спал в пищевом отсеке и даже не чувствовал, что космический полет начался. Среди ночи он, однако, проснулся и никак не мог понять, почему он находится здесь, а не дома в постели. Постепенно он вспомнил, что нарочно забрался в ракету. Почувствовав невесомость и обратив внимание на мерный шум реактивного двигателя, Незнайка понял, что космический корабль находится в полете. Значит, пока я спал, Знайка и остальные коротышки погрузились на корабль и отправились на Луну. Все получилось точно, как я рассчитал, — подумал Незнайка. Лицо его расплылось в счастливой улыбке, а внутри словно что-то затрепетало, заметалось от радости. Он уже хотел вылезти из своего убежища и, разыскав Знайку, признаться ему, что без спросу залез в ракету. Поразмыслив немного, он решил все же подождать, когда ракета отлетит от Земли подальше. Через некоторое время Незнайка выбрался из отсека и, отворив дверцу лифта, увидел в кабине Пончика. «А, вот ты куда забрался!» — воскликнул Незнайка. «Чувствуешь? Уже летим?» «Что?» — спросил, просыпаясь, Пончик и зевнул во всю ширину рта. «Летим!» — радостно закричал Незнайка. «Куда летим?» — спросил Пончик и начал протирать кулаками глаза. «На Луну? Куда же еще?» «На какую Луну?» «Ну, на какую? Не знаешь, какая Луна бывает?» Тут только Пончик начал понимать, что случилось. Некоторое время он ошалело смотрел на Незнайку, потом как закричит диким голосом. «На Луну?» «На Луну?» — радостно подтвердил Незнайка. «Летим?» «Летим, в том-то и дело!» — закричал Незнайка, и, не в силах сдержать свою радость, бросился обнимать Пончика. От страха у Пончика захватило дух, нижняя челюсть у него отвисла, глаза округлились, и он смотрел на Незнайку остановившимся, немигающим взглядом. «А где же все остальные? Ты не видал их?» — спросил Незнайка, не замечая странного поведения Пончика. «Какие остальные?» — спросил, заикаясь от волнения, Пончик. — Ну, где все коротышки? Где Знайка? — Они разве здесь? — А как же? Почему же мы летим, по-твоему? Пока мы с тобой спали в отсеке, все пришли и отправились в полет, понял? Сейчас мы с тобой найдем всех в каютах. Незнайка нажал кнопку, и лифт поднял их на этаж выше. «Вот удивятся-то, когда увидят нас!» — сказал Незнайка, останавливаясь перед дверью одной из кают. «Сейчас войдем и скажем: здравствуйте, вот и мы!» Ха-ха-ха! Трясясь от смеха, Незнайка отворил дверь в каюту и, увидев, что там никого не было, сказал: «Здесь почему-то никого нет». Он тут же заглянул в другую каюту. «И здесь почему-то никого нет». Эти слова он повторял каждый раз, когда заглядывал в пустую каюту. Наконец сказал: «Знаю, они в салоне. Наверное, там сейчас происходит какое-нибудь важное совещание. Вот все и ушли туда». Спустившись в салон, друзья убедились, что и там было пусто. «Похоже, что мы в ракете одни». «Как одни?» — испугался Пончик. «Так, одни», — развел Незнайка руками. «Кто же тогда запустил ракету?» «Не знаю». «Не могла же ракета запуститься сама?» «Не могла», — согласился Незнайка. «Значит, ее запустил кто-нибудь», — сказал Пончик. «Кто же мог ее запустить?» «Ну, не знаю». Незнайка подозрительно посмотрел на Пончика и спросил: «Может быть, это ты ее запустил?» «Я?» — удивился Пончик. «Ну да, ты». «Как же я мог ее запустить?» — пожал Пончик плечами. «Я и не знаю, как ее запускать». «А зачем ты вылез из отсека?» — спросил Незнайка. «Почему, когда я проснулся, тебя в отсеке не было? Ты куда ходил, признавайся?» «Да я, понимаешь, ночью раздумал лететь и хотел уйти домой, да, понимаешь, заблудился в ракете, а потом не мог открыть дверь, вот и раздумал уходить, и я остался», — лепетал в замешательстве Пончик. «А ты не нажимал нигде кнопки? Ведь, чтобы запустить ракету, достаточно нажать всего одну кнопку, понял?» «Честное слово, я нигде ничего не нажимал. Я только попал нечаянно в какую-то маленькую кабиночку и нажал там одну совсем-совсем маленькую кнопочку на столе». Страшным голосом закричал Незнайка и, схватив Пончика за шиворот, потащил в кнопочную кабину. «Ну-ка, признавайся, ты в этой кабиночке был?» «Кажется, в этой!» — разевая рот, словно вытащенная из воды рыба, промямлил Пончик. «Эту кнопочку нажимал!» «Кажется, эту!» — признался Пончик. «Ну, так и есть!» — воскликнул Незнайка. «Значит, это ты запустил ракету! Что теперь прикажете делать?» «А нельзя ли как-нибудь остановить ракету?» «А как же ее остановишь?» «Ну, нажать еще какую-нибудь кнопочку». «Я тебе как дам кнопочку, ты нажмешь кнопочку, ракета остановится, и мы с тобой застрянем посреди мирового пространства. Нет уж, лучше полетим на Луну». Друзья быстро поднялись в астрономическую кабину. В одном из верхних иллюминаторов ярко светилась Луна. Она казалась несколько крупнее, чем обычно кажется нам с Земли. «Совершенно ясное дело», — сказал Незнайка. «Мы уже далеко от Земли». «Мы в космосе!» «Вот тебе и весь сказ», — разочарованно пробормотал Пончик. В иллюминаторах по-прежнему чернело небо со звездами, с ярко сверкающим диском солнца и серебристой светящейся луной сверху. Солнце было такого же размера, каким оно обычно видно с Земли, но луна сделалась уже вдвое больше. Прошло 2 или 3 часа, а Незнайка все смотрел на луну и никак не мог от нее оторваться, пока не заснул. Вдруг Незнайка почувствовал, что его кто-то тормошит за плечо. «Проснись скорее, Незнайка! Беда!» — бормотал Пончик испуганно. «Какая беда?» — спросил окончательно проснувшись Незнайка. «Беда, братец! Мы, кажется, проспали ужин». «Да тьфу на тебя с твоим ужином!» — рассердился Незнайка. «Я думал, не весь что случилось!» «Удивляюсь твоей беспечности», — сказал Пончик. «Режим питания нарушать нельзя. Все надо делать вовремя. И обедать, и завтракать, и ужинать. Все это дело не шуточное». «Ну ладно, ладно», — нетерпеливо сказал Незнайка. Поужинав, друзья поднялись в астрономическую кабину и взглянули в верхний иллюминатор. То, что они увидели, ошеломило их. Огромный светящийся шар висел над ракетой, заслоняя небо со звездами. Пончик напугался до того, что у него затряслись и губы, и щеки, и даже уши, а из глаз потекли слезы. «Это что? Это куда? Сейчас об это треснемся, да?» — залопотал он, цепляясь за рукав Незнайки. «Тише ты!» — прикрикнул на него Незнайка. «По-моему, это просто луна!» «Как просто луна!» — удивился Пончик. «Луна ведь маленькая!» «Конечно, луна! Просто мы подлетели к ней близко!» «Постой-ка!» — сказал Незнайка Пончику. «Ты слышишь что-нибудь?» «А что я должен слышать, по-твоему?» — испуганно насторожился Пончик. «Шум реактивного двигателя!» Пончик прислушался. «По-моему, нет. Никакого шума», — ответил он. «Вот тена!» — растерялся Незнайка. «Неужели двигатель испортился? Долетели почти до самой Луны, и вдруг такая досада!» Пончик был обрадовался, сообразив, что с испорченным двигателем ракета не сможет продолжать полет и должна будет вернуться обратно. Радость его была, однако ж, напрасна. Реактивный двигатель совсем не испортился, а только выключился на время. Незнайка и Пончик увидели в иллюминатор, как нависшее над ними, словно безбрежное море, поверхность Луны покачнулась, будто ее толкнул кто-то, запрокинулась куда-то назад и всей своей громадой начала перевертываться в пространстве. Все это произошло мгновенно, гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать. Когда ракета повернулась хвостовой частью к Луне, двигатель поворота выключился. На минуточку стало тихо, но вскоре снова послышалось «чав-чав-чав-чав-чав-чав-чав». На этот раз громче обычного. Это включился основной двигатель. Теперь ракета была обращена хвостовой частью к Луне. Это было необходимо для того, чтобы ракета приблизилась к Луне с небольшой скоростью и не разбилась при посадке. Как только ракета замедлила ход, начались перегрузки, и возникшие силы тяжести прижала Незнайку и Пончика к полу кабины. Незнайке все же не терпелось узнать, что произошло с Луной. Дотащившись на четвереньках до стенки кабины и с трудом поднявшись на ноги, он заглянул в боковой иллюминатор. «Гляди, Пончик! Оказывается, она здесь!» — закричал вдруг Незнайка. «Кто здесь?» — спросил Пончик. «Луна! Она внизу, понимаешь?» Превозмогая все возраставшую силу тяжести, Пончик тоже добрался до иллюминатора и поглядел вниз. То, что он увидел, поразило его во все стороны. На многие километры до самого горизонта тянулась лунная поверхность со всеми кратерами и горами. Одевшись в космические скафандры и проверив работу радиотелефонной связи, наши путешественники спустились в хвостовую часть ракеты и очутились перед дверью шлюза. Незнайка взял Пончика за руку и нажал кнопку. Дверь отворилась бесшумно. Увидев блеснувший впереди свет, Незнайка скомандовал: «А теперь смело вперед!» Взявшись за руки, друзья вышли из шлюза камеры и, спустившись по лестничке, очутились на поверхности Луны. Неподалеку возвышалась одинокая гора в виде темного конуса или пирамиды. Дорога к пирамиде оказалась не такой близкой, как это казалось вначале. Нужно сказать, что расстояние на Луне очень обманчиво. Наконец, Незнайка и Пончик прибыли к цели своего путешествия. То, что они приняли издали за пирамиду, оказалось обыкновенной горой, или, вернее сказать, потухшим вулканом, склоны которого были покрыты трещинами и застывшей лавой. Дорожка, по которой шагали Незнайка и Пончик, привела их к пещере, образовавшийся в склоне горы. Обнаружив, что пещера вовсе не кончалась поблизости, а вела вглубь горы, Незнайка сказал, что они должны заняться ее исследованием. Зрелище, открывшееся перед ними, было похоже на какое-то сказочное царство холода. Из-под уходящего ввысь потолка свешивались тысячи прозрачных ледяных сосулек. Одни из них были крошечные и висели под самым потолком искрящейся бахромой, другие были крупней и спускались сверху сверкающими гирляндами. Полюбовавшись этой картиной, Незнайка двинулся дальше. Пончик зашагал следом. Может быть, от присутствия вокруг огромных масс льда, а может быть и от того, что температура на самом деле понизилась, пончик стал мерзнуть еще сильнее и с таким усердием заплясал на ходу, что один космический сапог соскочил у него с ноги и полетел куда-то в сторону. Пончик бросился искать его и сразу же заблудился между ледяными колоннами. Испугавшись, он принялся звать Незнайку, но Незнайка уже не мог прийти к нему на помощь. Как раз в это время Незнайка вышел из грота и попал в новый туннель, дно которого было покрыто льдом. Как только Незнайка ступил на лед, он поскользнулся и покатился вниз. Скоро Незнайка уже не скользил по льду, а просто-напросто падал в какую-то пропасть. Еще минута, и Незнайка увидел, что над ним простиралось во все стороны светлое, словно покрытое волнистыми облаками небо, а внизу... Незнайка старался разглядеть, что было внизу, но внизу все было словно в тумане. Прошло немного времени, и сквозь рассеявшийся туман Незнайка разглядел внизу землю с полями, лесами и даже рекой. «Так вот, что здесь такое!» — сказал сам себе Незнайка. «Значит, правильно говорил Знайка, что Луна — это такой шар, внутри которого есть другой шар, и на этом внутреннем шаре живут лунные коротышки или лунатики. Что ж, подождем капельку, может быть, скоро и с лунными коротышками встретимся. Все, конечно, здорово, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой напрасно, так как небольшой крылатый парашют, который был у него за спиной, замедлил падение. Правда, от неожиданного толчка ноги у Незнайки подкосились, и он сел прямо на землю. Незнайка снял с себя космический скафандр и почувствовал, что не только не задыхается, но даже вполне свободно может дышать. Ему даже показалось, что воздух вокруг гораздо лучше того, которым он дышал на Земле. Но это ему, конечно, только так показалось, потому что он долго пробыл в скафандре и немного отвык от свежего воздуха. Аккуратно сложив скафандр, Незнайка спрятал его под одним из кустов и принялся знакомиться с местностью. Сделав несколько шагов в сторону, он очутился перед высоким дощатым забором, вдоль которого росли колючие кустики, усеянные уже совсем крошечными красными ягодками. Попробовав одну ягодку, Незнайка убедился, что перед ним была лунная карликовая малина. На вкус она ничем не отличалась от нашей обычной земной малины, только была очень мелкая. Незнайка принялся набивать рот лунной малиной, но сколько ее не ел, никак не мог насытиться. Впрочем, на этот раз ему так и не удалось утолить голод. Если бы он вел себя осторожнее, то мог бы заметить, что за ним уже давно следят из-за кустов чьи-то внимательные глаза. Эти внимательные глаза принадлежали лунному коротышке, которого звали Фиксом. Он был одет в рыжий, протертый на локтях пиджак и в какую-то нелепую засаленную рыжую кепку на голове. На ногах у него были штаны, какие обычно носят, заткнув сапоги, но сапог не было, а были сандалии, которые он надел на босу ногу. В руках у Фикса была метла, которую он держал наперевес, как ружье, будто собирался идти с этим ружьем в атаку. Ничего не подозревая, Незнайка продолжал уплетать малину, как вдруг снизу раздался щелчок, и он почувствовал, как его что-то крепко схватило за ногу. Незнайка вскрикнул от боли и, нагнувшись, увидел, что нога его попала в капкан. В этот же момент, следивший за каждым его шагом, Фикс выскочил из своей засады и, подбежав к Незнайке изо всех сил, стукнул его метлой по голове. «Ах ты, гадина! Так ты, значит, малину жрать!» — закричал Фикс, размахивая метлой. «Послушайте, — возмутился Незнайка, — что это такое? Зачем метлой? Еще капкан тут!» Но Фикс не слушал его. «Я тебе покажу, как малину жрать!» — твердил он, выкручивая Незнайке за спину руки и связывая их веревкой. Незнайка только пожал плечами. «Не понимаю, что происходит?» — пробормотал он. «Вот отведу тебя сейчас к господину Клопсу, тогда все поймешь», — пригрозил Фикс. «К какому такому господину Клопсу?» — спросил Незнайка. «Там увидишь, какой такой господин Клопс. А сейчас марш!» — сказал Фикс и потянул за веревку с такой силой, что Незнайка чуть не полетел с ног. Фикс ткнул Незнайку в спину метлой, и они отправились дальше. Поднявшись на холм, Незнайка увидел красивый двухэтажный дом с большой открытой верандой. Вокруг дома были разбиты клумбы с цветами. На веранде сидел господин Клопс. Это был толстенький, краснощекенький коротышка с большой розовой лысиной на голове. Глазки у него были узенькие, как щелочки, а бровей почти совсем не было. Он сидел за столом и делал сразу четыре дела. Первое — ел белый хлеб с маслом. Второе — пил чай с вареньем. Третье — читал газету. Четвертое — непрестанно отмахивался и отплевывался от мух, которые роем носились над ним, поминутно садясь ему на лысину и попадая в чай. «Вот-с, господин Клопс!» «Грабителя изловил», — сказал Фикс, останавливаясь с Незнайкой на почтительном расстоянии. Господин Клопс встал из-за стола, подошел к ступенькам, которые вели вниз с веранды, и, сложив на животе свои пухлые ручки, стал оглядывать Незнайку с головы до ног. «Наверное, в капкан попался», — спросил наконец он. «Так точно, господин Клопс? Жрал малину и попался в капкан». «Так-так», — промычал Клопс, — «ну я тебе покажу, ты у меня попляшешь. Так зачем ты малину жрал, говори?» «И не жрал вовсе, а ел», — поправил его Незнайка. «Ух ты, какой обидчивый!» — усмехнулся господин Клопс. «Уж и слова сказать нельзя. Ну, хорошо. Так зачем ты ее ел?» «Ну, зачем? Захотел кушать». «Ах, бедненький!» — с притворным сочувствием воскликнул Клопс. «Захотел кушать. Ну, я тебе покажу. Ты у меня попляшешь. А она твоя, малина? Отвечай!» «Почему не моя?» — ответил Незнайка. «Я ведь ни у кого не отнял. Сам сорвал на кусте». От злости Клопс чуть не подскочил на своих коротеньких ножках. «Ну, я тебе покажу! Ты у меня попляшешь!» — закричал он и хлопнул в ладоши. «Фикс!» На крик из дверей выскочил коротышка в таком же одеянии, как и Фикс, только без кепки. Увидев его, Клопс щелкнул пальцами и показал рукой на пол возле себя. Фикс моментально понял, что требовалось, и, схватив стоявшее у стола кресло, поставил его позади Клопса. Клопс не спеша опустился в кресло. «Стреляйте в него!» — кричал, брызгая слюной Клопс. «Все равно мне за это ничего не будет!» Фикс, в руках у которого было ружье, прицелился и выпалил. Пуля просвистела в двух шагах от Незнайки. «Ну кто так стреляет? Кто так стреляет?» — закричал с раздражением Клопс. «Дайте-ка сюда мне ружье! Я вам покажу, как надо стрелять!» Он выхватил у Фикса ружье и выстрелил, но попал не в Незнайку. Увидев, что дело дошло до стрельбы, Незнайка подбежал к забору и, напрягши все силы, с разбегу перескочил через него. Избавившись от преследования, Незнайка во весь дух помчался по улице, огороженной с обеих сторон высокими заборами. Из-за заборов раздавался непрерывный собачий лай, и Незнайке казалось, что все свирепые псы гонятся за ним. От страха он даже не замечал, где бежал, и начал приходить понемножку в себя, когда очутился на улице с оживленным движением. Тут же перед многочисленными столовыми и кафе прямо на тротуаре стояли столики. Увидев ужинавших коротышек, Незнайка вспомнил, что давно уже хочет есть. Недолго думая, он сел за свободный столик. Сейчас же к нему подскочил официант в аккуратненьком черном костюме и спросил, чего бы ему желалось покушать. Незнайка пожелал съесть тарелочку супа, после чего попросил принести порцию макарон с сыром, потом съел еще две порции голубцов, выпил чашечку кофе и закусил клубничным мороженым. «Что ж, здесь вполне хорошо», — благодушно подумал Незнайка. «Видно, и на Луне живут добрые коротышки». Поднявшись из-за стола и, помахав официанту издали на прощание ручкой, Незнайка отправился дальше, но официант быстро догнал его и, вежливо улыбнувшись, сказал: «Вы забыли, дорогой друг, о деньгах». «О чем?» — с приятной улыбкой переспросил Незнайка. «О деньгах, дорогой друг, о деньгах». «А о каких, дорогой друг, деньгах?» «Ну, вы же должны, дорогой друг, заплатить деньги». «Деньги», — растерянно произнес Незнайка. «А что это, дорогой друг? Я, как бы это сказать, впервые слышу такое слово». Улыбка моментально соскочила у официанта с лица. Он даже как-то неестественно побледнел от злости. «Ах, вот что!» — пробормотал он. «Впервые слышишь такое слово? Ну, это тебе не пройдет так!» Схватив Незнайку за руку, он оттащил его в сторону и, достав из кармана свисток, пронзительно засвистел. Сейчас же откуда-то из темноты вынырнул рослый коротышка в синем мундире с блестящими металлическими пуговицами и в медной каске на голове. В руках у него была увесистая резиновая дубинка, а у пояса пистолет в кобуре. «Господин полицейский, вот этот не отдает деньги!» — пожаловался на Незнайку официант. «Ты как смеешь не отдавать деньги, скотина!» — заорал полицейский, упершись руками в бока и выставив вперед свой толстый живот. «Во-первых, я не скотина, — с достоинством ответил Незнайка, — а во-вторых, у меня нет никаких денег. Я никаких денег у него не брал и даже не видел». «А вот это видел?» — спросил полицейский и сунул Незнайке под нос резиновую дубинку. Полицейский потащил Незнайку по улице, свернул в узенький переулок и остановился возле черной полицейской машины, напоминавшей автофургон с небольшим зарешеченным окном в кузове. И через несколько минут Незнайка очутился в полицейском управлении. За стеклом сидели двое коротышек в полицейских мундирах — Фигль и Мигль. Не дав Незнайке сказать ни слова, Фигль спросил. «Моей первой обязанностью является выяснить личность каждого пойманного преступника, то есть в данном случае вашу личность». «Но я же ведь не преступник», — возразил Незнайка. «Все так говорят, милейший. Вот и ваш бланк, все точно. Рост 72, окружность головы 30, нос 2,5. Знаете, кто вы?» — продолжил допрос Мигль. «Кто?» — с испугом спросил Незнайка. «Знаменитый бандит и налетчик по имени Красавчик, совершивший 16 ограблений поездов, 9 вооруженных налетов на банки, 7 побегов из тюрем, последний раз бежал в прошлом году, подкупив стражу, и укравший в общей сложности ценностей на сумму 20 миллионов фертингов!» — с радостной улыбкой сообщил Мигль. Незнайка в смущении замахал руками. «Да что вы! Что вы! Это не я!» — сказал он. «В каталажку!» — коротко приказал Фигль, махнув рукой в сторону Незнайки. Каталажкой в полицейском управлении называлась огромная комната, напоминавшая по своему виду корабельную кладовую, где на многочисленных полках хранились различные корабельные снасти, обычно именуемые такелажем. Разница была лишь в том, что на полках здесь лежали не корабельные снасти, а обыкновенные коротышки. В каталажке происходили постоянные драки, всякие разбирательства и потасовки. Незнайка рассказывал о своих ужасных приключениях двум коротышам, Козлику и Миксу, которого все называли просто Мига. Мига достал из кармана несколько медных монеток. «Ну, если ты не знаешь, что такое деньги, я тебе покажу». «Вот, смотри», — сказал он. «Эта самая маленькая монетка называется сантик, а вот эта побольше — 2 сантика. Вот еще такая же монетка — тоже 2 сантика. Вот еще 2 монеты по 5 сантиков. Видишь, всего, значит, у меня 15 сантиков, а 100 сантиков составляют 1 фертинг». «А зачем они, эти сантики?» — спросил Незнайка. «Как зачем?» — удивился Мига. «На них можно купить, что хочешь». «Как это купить?» — не понял Незнайка. «Эка, дурак! Купить — это купить!» — объяснил Мига. «Вот, к примеру, сказать, у тебя есть шляпа, а у меня, видишь, 15 сантиков. Я тебе даю 15 сантиков, а ты мне даешь свою шляпу. Хочешь?» «Зачем же мне отдавать шляпу?» — ответил Незнайка. «Шляпу можно на голове носить, а с сантиками что делать? Они медные и какие-то круглые». «Вот и видно, что ты круглый осел. У кого есть сантики, тот за них все может купить. Вот, например, картошку». «Чего же она такая крошечная?» Картошка на самом деле была очень мелкая. Каждая картофелина размером с фасолевое зерно. «Ну, у нас не такая картошка», — сказал Незнайка. «У нас картошка... Во!» Незнайка растопырил руки в стороны, словно собирался обхватить слона. «У нас картошка вырастает такая, что ее из земли вытащить невозможно. Мы выкапываем, какая помельче, а с крупной никто и связываться не хочет, так и остается в земле». «Это у вас тут все какое-то крошечное. Яблоки с кулачок, груши смотреть не на что, малина раз лизнул, ее нет, клубника с ноготок, огурцы с пальчик». «У нас клубника! Во!» «Врет и даже не покраснеет», — сказал кто-то. «Да я же не вру, братцы. Вот вы сами увидите. Мы привезли вам семена наших растений. Там и огурцы есть, и помидоры, и арбузы, и свекла, и морковка, и репа». «Где же они, семена эти?» «В ракете». «А ракета где?» «А ракета там», — Незнайка показал пальцем кверху, — «на этой самой вашей луне». И тут черноглазый коротышка засмеялся. «Ты, Незнайка, видать, и впрямь, дурачок. Пойдем, поищем для тебя полку!» Закончив смеяться, сказал он. «Полезай сюда! Здесь рядом полка свободная!» Незнайка быстро залез на полку. «Ты, Незнайка, держись поближе ко мне!» — сказал черноглазый. «Я тебя в обиду не дам, а то ты, видать, на самом деле откуда-то издалека и совсем не знаком со здешними правилами». «А как тебя звать?» — спросил Незнайка. «Мое имя Микс, но ты можешь звать просто Мига». Незнайка улегся на полке и уже хотел заснуть, как вдруг вспомнил о пончике. «Бать! «Батюшки!» — вскричал он. «А ведь пончик-то там остался!» «Какой пончик?» — с недоумением спросил Мига. Незнайка принялся рассказывать Миге, как они летели в ракете с пончиком. Мига сказал: «Об этом пока не говори никому ни слова. Тебе все равно не поверят, и ты только дело испортишь. По-моему, нас здесь долго держать не станут. Не беспокойся, все сделаем, и пончика выручим, и сами не будем в обиде. У меня уже созрел в голове план». Мига хотел еще что-то сказать, но в этот момент глаза у Незнайки закрылись, и он заснул так крепко, как уже давно не спал. Это была его первая ночь на Луне. На следующее утро полицейские, хорошенько стукнув каждого из нашей троицы по голове дубинкой, выкинули их на улицу. В полиции лунного города это называлось «сократить срок». Мига сразу отвел их в магазин, в котором продавалось множество оружия, и представил их господину Жулио, владельцу магазина. Мига тут же начал быстро рассказывать Жулио. «Дело в том, что Незнайка прилетел к нам с другой планеты с бесценным грузом. Он привез семена гигантских растений, которые дают очень крупные плоды. Вы понимаете, какую помощь мы могли бы оказать нашим беднякам? Ведь у многих из них очень мало земли, и они не могут прожить со своего урожая. Если бы каждый мог выращивать плоды в десятки раз крупнее тех, которые выращивает теперь, то у нас совершенно исчезла бы бедность». «Ну что ж, это хорошо», — рассудительно сказал Жулио. «Пусть Незнайка отдаст эти семена нам, а мы будем продавать их беднякам. Можно будет хорошенько нажиться, и Незнайка не останется в обиде». «Это верно», — согласился Мига. «Но все неудобство в том, что семена эти остались на поверхности Луны, в ракете. У нас же не имеется летательных аппаратов, которые могут подниматься на такую высоту. Следовательно, сперва необходимо будет сконструировать и построить такой аппарат. Но для этого понадобятся деньги». «Вот с деньгами-то будет труднее», — сказал Жулио. «Я знаю многих, которые не отказались бы получить деньги, но не знаю никого, кто согласился бы добровольно расстаться с ними». «Это действительно верно», — сказал, улыбаясь Мига, «но у меня уже созрел замечательный план. Деньги на это дело должны дать сами же бедняки. Ведь это для них мы хотим достать семена с Луны». «Правильно», — обрадовался Жулио, «мы учредим акционерное общество, выпустим акции». «Вы знаете, что такое акции?» — спросил он Незнайку. «Нет, мне что-то не приходилось слышать о них», — признался Незнайка. «Акции — это такие бумажки, вроде денежных знаков. Их можно напечатать в типографии. Каждую акцию мы будем продавать, скажем, по фертингу. Вырученные деньги затратим на постройку летательного аппарата. А когда семена будут доставлены, каждый владелец акции получит свою долю семян. Разумеется, у кого окажется больше акций, тот и семян получит больше». С этими словами он вывел всех из лавки И на желтом автомобиле они приехали в то место, где Незнайка оставил свой скафандр. Теперь в этом скафандре Незнайка мог опять подняться на поверхность Луны, найти пончика, а главное — принести семена гигантских растений. «Ура!» — закричал он. «Теперь все будет в порядке!» «Не сразу!» — оборвал его Жулио. «Грузите скафандр в машину и быстро едем обратно в город!» «А как же пончик?» — возмутился Незнайка. «Конечно, конечно, пончик! Но сначала нужно подготовиться к выходу на поверхность!» — хитро улыбнулся Жулио. Они быстро доехали до города. Там Жулио и Мига сняли две комнаты в большом 18-этажном доме на центральной улице лунного города. В первой комнате стоял большой письменный стол и несколько кожаных кресел. Во второй Мига поставил шкаф с прозрачной стеклянной дверцей, внутрь которого они повесили Незнайкин скафандр. Незнайка вспомнил о козлике и сказал, что хорошо было бы и для него придумать какую-нибудь должность. Мига сказал, что козлика можно назначить швейцаром. Жулио тем временем распорядился принести несгораемые сундуки, полные акций общества гигантских растений. Мига договорился с рекламной мастерской, и художники этой мастерской нарисовали огромный плакат. На этом плакате был изображен Незнайка в скафандре и было написано огромными буквами: «Жалеть не будут коротышки и не потратят деньги зря, коль будут покупать акции общества гигантских растений по одному фертингу штука». После такой рекламы дело действительно быстро пошло на лад. Перед Незнайкой и Козликом то и дело появлялись разные коротышки и выкладывали на стол свои денежки. Один из них рассказал нашим друзьям, что когда-то давно он ушел из деревни, где у него остался небольшой клочок земли. Он мечтал поступить куда-нибудь на завод или на фабрику и подзаработать денег, чтобы прикупить земли, так как его клочок давал очень небольшой урожай. В конце концов, ему удалось устроиться рабочим на фабрику, однако за долгие годы работы он так и не смог скопить сумму, которой хватило бы на покупку земли. «Теперь у меня одна мечта. На те денежки, которые мне удалось сберечь, куплю ваших акций, а когда получу семена, вернусь в деревню и буду хозяйствовать». «Благое задумали дело!» — с чувством воскликнул Мига. «Хозяйствовать на своей землице — это истинное наслаждение, скажу я вам! А много ли, позвольте спросить, вам удалось прикопить деньжат?» «Да деньжат не так много, 15 фертингов». Коротышка выложил из кармана денежки и, получив акции, удалился. А желающих приобрести акции с каждым днем становилось все больше. Незнайка и Козлик с утра до вечера продавали акции. Мига же только и делал, что ездил в банк. Там он обменивал вырученные от продажи мелкие деньги на крупные и складывал их в несгораемый шкаф. Постепенно всем в городе стало известно, что акции общества гигантских растений пользуются большим спросом. Городские жители сообразили, что с течением времени цена на акции может повыситься. Все вспоминали об удивительном случае, когда акции одного нефтяного общества, купленные по одному фертингу штука, впоследствии продавались сначала по два, потом по три, потом по пять фертингов. А в тот день, когда стало известно, что из-под земли, где велись изыскательные работы, забил, наконец, нефтяной фонтан, цены на акции подскочили до 10 фертингов штука. Наслушавшись подобных рассказов, каждый, кому удалось сберечь на черный день сотню-другую фертингов, спешил накупить гигантских акций с тем, чтобы продать их, как только они повысятся в цене. В результате 2 миллиона акций, хранившиеся в сундуках, были быстро распроданы. Вскоре, однако, объявился богач, который заинтересовался гигантскими акциями. Это был господин Спруц, один из богатейших жителей города. Прослышав об успехах нового акционерного общества, господин Спруц вызвал к себе своего главного управляющего, господина Крабса, и сказал: «Послушайте, господин Крабс, что это еще за новое общество появилось? Какие-то гигантские растения. Вы ничего не слыхали?» «Как же?» «Слыхал», — ответил господин Крабс. «Я уже давно присматриваюсь. Во главе этого общества стоят Мига и Жулио, два очень хитрых мошенника с мировым именем». Спруц нетерпеливо махнул рукой. «Я не о том. Никакой беды не случится, если они наживутся. У нас никому не запрещается обогащаться за счет других. Но что будет, если у нас тут на самом деле появятся эти гигантские растения?» «Что будет?» — пробормотал господин Крабс. «Я, признаться, об этом еще не подумал. А вот подумайте. Если каждый сиволапый бедняк начнет выращивать на своем небольшом участке гигантские растения, то прокормится и без того, чтобы выращивать хлопок или пшеницу или сахарную свеклу для нас. Разве не так?» «Пожалуй, так», — согласился господин Крабс. «Кто же захочет в таком случае работать на наших фабриках?» — продолжал Спруц. «Каждый поедет в деревню и начнет выращивать гигантские плоды для себя. Что будет тогда с нашими прибылями? Из кого мы станем выколачивать фертинги, если никто не согласится на нас работать?» «О! Так это же катастрофа!» — воскликнул господин Крабс. «Я знаю, что делать», — сказал Спруц. «По-моему, надо уговорить этих двух прохвостов, Мигу и Жулю, удрать куда-нибудь вместе с деньгами. Тогда все увидят, что все это была обычная мошенническая проделка и перестанут мечтать об этих проклятых семенах». «Гениально придумано!» — воскликнул господин Крабс. И тотчас же Спруц отослал Крабса на автомобиле в акционерное общество гигантских растений. В конторе как раз были только Мига и Жулио, а Незнайка и Козлик пошли погулять и поесть мороженого. Крабс, прибыв в контору и увидев Мигу и Жулио, сразу перешел к делу. «Я прибыл из города Грабенберга по поручению известного предпринимателя Спруца, чтобы побеседовать с вами», — начал он. «Вы уже, наверное, догадываетесь, о чем мне поручил поговорить с вами господин Спруц». «Думаю, разговор пойдет о покупке большой партии гигантских акций», — высказал предположение Мига. Заметив, однако, по выражению лица Крабса, что его догадка неверна, Мига добавил: «К сожалению, должен сказать, что из этого ничего не выйдет, так как почти все акции уже распроданы. Не сегодня-завтра наша контора закроется, и вместо нее будет открыто конструкторское бюро по проектированию летательного аппарата». «Нет, нет», — воскликнул господин Крабс. «Господин Спруц считает, что это невыгодное, даже чрезвычайно вредное предприятие. Вы представляете себе, что может случиться, когда на нашей планете появятся эти гигантские растения? Питательных продуктов станет очень много. Все станет дешево, исчезнет нищета. Кто в таком случае захочет работать на нас с вами? Если и настанет такое время, когда всем станет хорошо, то богачам обязательно станет плохо. Учтите это. Что же, по-вашему, мы должны отказаться от такого выгодного предприятия? Но недаром же, спокойным голосом сказал Крабс, прихватываете с собой 5 миллионов, которые вы успели выручить от продажи акций, и удираете куда-нибудь подальше. Спасибо, что разрешаете нам взять наши же денежки, сердито проворчал Мига. Мы собирались выручить значительно больше. Ну куда вам больше? Это же 5 миллионов. «Ну, на двоих!» — воскликнул Мига. «Что ж, на каждого по 2,5 миллиона — это немало», — рассудительно сказал Крабс. «Это правда, немало. Но нам хотелось бы по 3, — ответил Мига. И потом, у нас есть еще Незнайка и Козлик. Мы не можем так бросить своих друзей. Необходимо дать каждому хотя бы по 1 миллиону. Впрочем, Козлику можно дать 500 000. «Нет, нет», — вмешался в разговор Жулио, «Козлику тоже нужно дать 1 миллион, иначе он может на нас обидеться». «Очень похвально, что вы заботитесь о своих друзьях», — воскликнул господин Крабс. «Это значит, что у вас доброе сердце. Пожалуй, я попробую что-нибудь сделать. Выпрошу у господина Спруца для вас 2 миллиона». «Должен, однако, предупредить, что для меня это будет трудно». «Господин Спруц — страшная жадина и не выпустит так просто денежки из своих рук. Мне придется как следует потрудиться, прежде чем удастся уговорить его. Вот если бы вы уделили мне из своих 2 миллионов хотя бы 100 000, я бы так и быть постарался для вас». «Что ж, — сказал Мига, — я считаю, что любой труд должен быть оплачен. Никто ни на кого не должен даром трудиться. Вы нам достаньте 2 миллиона, а мы вам заплатим 100 000». «Договорились, — обрадовался господин Крабс. — Считайте, что я приступил к действию». Тем временем Незнайка и Козлик отлично погуляли, отдохнули, вдоволь наелись мороженого, а так как начинало темнеть, пошли обратно в контору. На углу они увидели продавца газет, коротышку в больших очках, который громко кричал, зазывая покупателей: «Читайте статью великого ученого фабриканта Спруца! Никаких семян нет! Никаких гигантских растений нет! Это доказано наукой! Грандиозная афера! Покупайте новости!» Услышав это, Незнайка и Козлик бегом бросились в контору. Еще издали они увидели возле здания конторы большую толпу. У некоторых коротышек в руках были акции с изображением гигантских растений. Коротышки поднимали акции кверху, размахивали ими в воздухе и кричали: «Пустите нас! Пусть нам вернут наши деньги! Нас обманули! Оказывается, никаких гигантских растений нет!» Пробравшись сквозь толпу, Незнайка с Козликом поднялись по ступенькам к входу, и Козлик, повернувшись к толпе, закричал: «Братцы! Не верьте газетам! Вас обманывают! Гигантские семена есть! А если кто хочет получить деньги обратно, мы можем отдать!» «А, вот они, обманщики!» — закричал кто-то в толпе. «Бей их!» Несколько акционеров сбежали на ступеньки и хотели схватить Козлика, но Незнайка уже открыл контору, затащил приятеля внутрь и захлопнул дверь перед разъяренной толпой акционеров-коротышек. «Самое умное, что можно сделать, это возвратить желающим деньги», — сказал Козлик. «Я думаю, паника прекратится, как только все убедятся, что в любое время смогут получить свои капиталы обратно». Сказав это, Козлик заглянул в комнату, где стоял несгораемый шкаф. Его удивило то, что тяжелая железная дверь шкафа была приоткрыта. Одним прыжком подскочив к шкафу, Козлик заглянул в него и увидел, что внутри было пусто. «Незнайка!» — Закричал он испуганно. Деньги исчезли! Куда же они могли деться? Спросил, вбегая Незнайка. Не представляю себе, развел козлик руками. Должно быть, нас обокрали. Тут он заметил на одной из полочек шкафа клочок бумаги. Постой, тут записка есть, сказал козлик и принялся читать вслух. Дорогие друзья, было нацарапано в этой записке неровными печатными буквами. Мы вынуждены спасаться бегством. Ваши доброжелатели Мига и Жулио. Вот неожиданность! Воскликнул козлик. Оказывается, Мига и Жулио уже сбежали, и, конечно, денежки прихватили с собой. Теперь мы с тобой здесь, как в западне. С этими словами козлик подскочил к выходу из конторы и запер дверь на ключ, что было сделано вовремя, так как в то же мгновение за дверью послышался топот ног. Эта толпа акционеров прорвалась в здание и бежала по коридору. Подбежав к конторе, владельцы гигантских акций принялись стучать кулаками в дверь и кричать: «Эй вы! Отворите, а не то худо будет! Верните нам деньги!» Козлик, недолго думая, подбежал к окну и распахнул его. Глянув вниз и убедившись, что прыгать с высоты третьего этажа небезопасно, он достал из несгораемого сундука обрывки веревок, которыми были перевязаны пачки с акциями, и начал связывать их между собой. Незнайка принялся помогать ему. Шум за дверью между тем нарастал. Дверь под ударами дрожала, но не поддавалась. Неожиданно наступила тишина. Толпа словно притаилась за дверью. Высунувшись из окна, козлик опустил конец веревки во двор и, убедившись, что она достает до земли, привязал другой конец к трубе парового отопления возле окна. «Спускайся!» — скомандовал он Незнайке. Незнайка не заставил просить себя дважды и быстро полез по веревке вниз. Спустившись по веревке, они побежали через двор, который, на их счастье, казался проходным. Очутившись на другой улице, они смешались с толпой и вскоре были далеко от места происшествия. А что же Пончик? Занявшись Незнайкой, мы совсем позабыли о нем. Мы расстались с Пончиком, когда он пошел с Незнайкой в лунную пещеру. Вы ведь помните, что Незнайка в тот момент как раз провалился сквозь лунную оболочку. Окликнув Незнайку несколько раз и убедившись, что его поблизости нет, Пончик страшно перепугался. И вместо того, чтобы отправиться на поиски своего друга, решил поскорее возвратиться в ракету. Пончик, который, как известно, был не дурак покушать, показал на наглядном примере, насколько велико может быть расхождение между теоретическими расчетами и практической жизнью. Того, чего по расчетам должно было хватить на год и 4 месяца, в действительности хватило Пончику лишь на 4,5 суток. Прикончив в этот рекордно короткий срок запасы продовольствия, находившиеся в пищевом отсеке, Пончик пробрался в хвостовую часть ракеты и попробовал жевать семена, хранившиеся в складском помещении. Семена, однако, показались ему невкусными. Вот тогда-то он опять вспомнил о Незнайке. «Наверное, Незнайка вернулся бы в ракету, если бы не обнаружил где-нибудь продуктов питания», — подумал Пончик. «А поскольку он не вернулся, значит, продукты питания где-то найдены. А раз это так, то мне нет никакого смысла сидеть в ракете, а необходимо отправиться на поиски Незнайки». Натянув на себя космический скафандр и подобрав новые, подходящие по размеру космические сапоги, Пончик выскочил из ракеты и поскакал во весь опор к уже известной ему пещере. Добравшись до пещеры, он спустился в сосульчатый грот, а оттуда в тоннель с ледяным дном. Здесь он поскользнулся, как и Незнайка, и, прокатившись на животе по наклонной плоскости, полетел в подлунный колодец. Thank you. Спустя некоторое время он заметил, что выскочил из колодца и летит на страшной высоте с раскрывшимся парашютом над каким-то приморским городом. Шлепнувшись в воду, он тотчас принялся работать руками и ногами и спустя час уже был у берега. Узкий пологий берег, тянувшийся полосой вдоль моря, был ограничен с противоположной стороны обрывистыми, словно подмытыми водой, холмами, которые поросли сверху зеленой травкой и мелким кустарником. Сам берег был покрыт ослепительно белым песочком и какими-то прозрачными камнями, напоминавшими обломки ледяных или стеклянных глыб. Осмотрев внимательно несколько таких камней и полизав один из них языком, Пончик убедился, что перед ним вовсе не лед и не стекло, а кристаллы обыкновенной поваренной соли. Выбрав пару кристаллов покрупнее, он положил между ними несколько кристаллов помельче и принялся их толочь. В результате у него получилась мелкая, годная для употребления в пищу, столовая соль. Будучи коротышкой практическим, не привыкшим расставаться с тем, что попадается в руки, Пончик натолок соли побольше и набил ею карманы курточки. Убедившись, что одежда его просохла, он оделся и зашагал вдоль холмов в ту сторону, где, по его расчетам, должен был находиться город, который он видел, когда спускался на парашюте. Расчеты его оказались верными. Дойдя до края холмов, он увидел, что море образовало здесь обширный залив, на берегах которого уступами расположился красивейший город. Это был город Лос-Паганос. Самая большая и самая красивая улица Лос-Паганоса тянулась вдоль береговой линии. Прогулявшись по набережной и поглазев на купающихся коротышек, Пончик остановился у небольшого здания, над входом в которое было написано «Пищезаправочная станция». Пончик хотел тут же зайти в это пищезаправочное заведение и пообедать вместе со всеми, но его смутила афиша, которая висела у входа. На афише было написано: «Добро пожаловать! Кормим вкусно! Сегодня за деньги, завтра в долг!» Именно эта последняя фраза показалась Пончику непонятной, так как он не знал, что такое деньги. «Не будем спешить, а сначала понаблюдаем немножко», — сказал сам себе Пончик. Усевшись неподалеку от веранды на лавочке, он принялся наблюдать за обедавшими. От его внимания не ускользнуло, что каждый посетитель ресторана, пообедав, давал официанту какие-то бумажонки или металлические кружочки. «Может быть, эти бумажонки с кружочками и есть деньги?» — подумал Пончик. Чтобы проверить свою догадку, он подошел к официанту и спросил: «У вас тут почему-то написано «сегодня за деньги, завтра в долг». А что будет, если сделать наоборот? Завтра за деньги, сегодня в долг». Официант сказал: «Иди вот к хозяйке, пусть она тебе объяснит, а я не философ, чтобы такие вопросы решать». Пончик подошел к хозяйке, которая в это время считала деньги за стойкой, и повторил свой вопрос. «Что такое тарелка каши, надеюсь, знаешь?» — спросила хозяйка. «Еще бы!» — подтвердил Пончик. «Ну так ступай за мной». Она провела Пончика через кухню, в которой, задыхаясь, у огромной плиты работали поварихи и повара, и, отворив дверь во двор, сказала: «Видишь у сарая дрова? Раскали их. Получишь тарелку каши или 5 сантиков». Пончик подошел к куче дров и принялся колоть их топором. Куча была большая, и Пончик расправился с ней не раньше, чем часа через 2. «Ну, что тебе дать? Деньги? Или ты, может быть, хочешь каши?» — спросила хозяйка, когда Пончик вернулся к ней. «Каши», — — ответил Пончик, но, вспомнив, что хотел посмотреть на деньги, сказал: «Давай лучше деньги». Хозяйка отсчитала ему 5 сантиков. Пончик повертел их в руках, осмотрел со всех сторон и сказал: «А если мне хочется каши, тогда возвращай деньги». Хозяйка явно обрадовалась, что сантики вернулись обратно к ней. Сев за стол и получив от официанта тарелку гречневой каши, Пончик вооружился ложкой и принялся есть. Каша была хорошей, с маслом, но все же Пончику показалось, что в ней чего-то недостает. Он сразу сообразил, что в каше недоставало соли, и стал искать на столе солонку. Убедившись, что солонки на столе не было, он запустил в карман руку, вынул щепотку соли и посолил кашу. Его действия привлекли внимание остальных посетителей. Увидев, что толстенький коротышка посыпал каким-то белым порошком кашу, после чего с удовольствием принялся уплетать ее, все с любопытством стали поглядывать на него, а сидевший рядом коротышка спросил: «Скажите, что это за порошок, которым вы посыпали кашу? Должно быть, новое лекарство какое-нибудь?» «Никакое не лекарство, а просто соль», — сказал Пончик. «Какая соль?» — не понял коротышка. «Ну, просто соль. Столовая соль», — пояснил Пончик. «Что вы соли никогда в жизни не видели?» Коротышка в недоумении пожал плечами. «Не понимаю, какой соли вы говорите? Должно быть, здешние жители едят пищу без соли», — сказал Пончик. «А вот у нас все кушанья едят с солью. Это очень вкусно. Если хотите, попробуйте». Он протянул щепотку соли лунному коротышке, который как раз в это время ел суп. «Как же ее есть?» — спросил коротышка. «Бросьте в суп и размешайте. Увидите, как будет вкусно». Коротышка бросил соль в суп, размешал ложкой и с некоторой опаской, словно боялся обжечься, попробовал. Сначала он сидел, застыв на месте, и только моргал глазами, будто прислушивался к своим внутренним ощущениям, а потом все увидели, как его лицо медленно расплылось в улыбке. Проглотив еще ложку супа, он воскликнул: «Просто бесподобно! Совсем другой вкус!» Склонившись над тарелкой, он принялся хлебать суп, крякая от удовольствия, чмокая губами и расхваливая кушанье на все лады. Как раз в это время официант принес ему каши. «Скажите, а кашу тоже можно есть с солью?» — спросил коротышка. «Все можно», — ответил Пончик. «И суп, и борщ, и щи, и бульон, и кашу, и макароны, и вермишели, и салат, и картошку. Даже простой хлеб можно есть с солью. От этого он делается только вкусней». Он протянул коротышке еще щепотку соли. Коротышка посолил кашу и принялся есть с таким удовольствием, что Пончику, который давно расправился со своей кашей, даже завидно стало. «Скажите, а не можете ли вы мне дать немножко соли?» — обратился к Пончику коротышка, который сидел за столом напротив и с интересом следил за тем, что происходило. Пончик уже было запустил руку в карман, чтобы достать щепоть соли, но так как вместе с завистью в нем проснулась и жадность, он сказал: «Ишь, какой хитренький! А вы что мне дадите?» «Что же вам дать?» — развел коротышка руками. «Хотите, я вам дам сантик?» «Ладно, гоните монету», — согласился Пончик. Поскольку у Пончика завелись деньги, он и сам поминутно просил официанта принести ему то борща, то каши, то щей и наглядно демонстрировал перед новыми посетителями преимущество питания с солью. Хозяйка увидела, что дела ее ресторана сразу улучшились, и была очень довольна. К концу дня Пончик распродал весь свой запас соли и ушел с карманами, туго набитыми медиками. На следующее утро он сбегал на берег моря, быстренько натолок соли и снова явился на пищезаправочную станцию. Здесь он увидел, что хозяйка приготовила для него специальный столик, над которым висела табличка с надписью «Продажа соли». За этим столом Пончик сидел, торговал солью и одновременно закусывал, требуя подать ему то одно, то другое блюдо. Все это было очень выгодно для него и к тому же удобно. За несколько дней весть о том, что на пищезаправочной станции кормят какими-то сногсшибательными блюдами с какой-то сказочной солью, разнеслась по всему городу. Желающих покушать новомодных кушаний было столько, что хозяйка расширила веранду и кухню, сделала сбоку пристройку, а вдоль набережной велела устроить навес из брезента и поставить под ним еще два десятка столов. Сообразив, что вкус кушанья еще больше улучшится, если соль класть в пищу при варке, она договорилась с Пончиком, что сама будет покупать у него весь запас соли, необходимый для ее ресторана. Если раньше Пончику самому приходилось толочь соль и таскать ее на своей спине в ресторан, то теперь это за него делали другие, а денег в его карман попадало во много раз больше. Жил теперь Пончик в полное свое удовольствие, как и все остальные лунные богачи, и даже назывался он теперь не просто Пончик, а господин Понч. Из гостиницы он переехал в собственный дом, завел себе слуг, которые одевали его и раздевали, убирали у него в комнатах, смотрели за домом. От нечего делать он по целым дням просиживал в ресторанах, ел там самые вкусные вещи, а в промежутках между едой околачивался на берегу залива и вертелся на чертовых водяных колесах или на морском параболоиде. Такое беспечное существование Пончика длилось все же недолго. Многим лунатикам удалось вскоре проведать, где он берет кристаллы соли для своего завода. Это привело к тому, что неподалеку от берега, один за другим, начали возникать небольшие соляные заводики. Дела у Пончика пошли значительно хуже, когда в город вернулся из поездки крупнейший землевладелец Дракула, которому принадлежало все морское побережье, начиная от Лос-Паганоса вплоть до самого Лос-Свиноса. Узнав, что какие-то неизвестные личности растаскивают лежавшие на побережье кристаллы для переработки их на соляных заводах, он велел обнести побережье забором, а кристаллы давать только тем, кто будет за них платить. Таким образом, половина прибыли, которую получали владельцы соляных заводов, теперь стала попадать в карманы землевладельца Дракулы. И вскоре Пончик, как все изготовители соли, разорился. Еще хорошо, что владелец приморских увеселительных заведений принял Пончика работать крутильщиком на чертовом колесе. Если б не это, Пончик совсем остался бы без средств к существованию. А в то же самое время во всех газетах были напечатаны статьи, сообщавшие о бегстве Миги и Жулио, и опубликованы фотографии, снятые в тот момент, когда разъяренная толпа ворвалась в контору по продаже гигантских акций, чтобы потребовать свои деньги обратно. На отдельных снимках можно было разглядеть пустые несгораемые сундуки, пустую несгораемую кассу с настежь раскрытыми дверцами, а также привязанную к подоконнику веревку, по которой Незнайка и Козлик спустились вниз. Положение, в котором очутились Незнайка с Козликом, было чрезвычайно скверным. Им никак не удавалось устроиться на работу, и они буквально пропадали без денег. По примеру других безработных, они с утра до ночи околачивались в той части города, где были богатые магазины. Увидев остановившийся у дверей магазина автомобиль какого-нибудь богатого покупателя, они стремглав бросались, чтобы отворить дверцу и помочь богачу вылезти из машины. Когда же богач возвращался из магазина, они помогали ему дотащить покупки и погрузить их в багажник. За это богачи иногда награждали их мелкой монеткой. Заработав таким способом немного денег, друзья откладывали 10 сантиков на ночлег. А если заработать не удавалось, Незнайка с Козликом ночевали под мостом. Короче говоря, для них настали тяжелые времена. Но вернемся в цветочный город. Что же происходило там, после того, как Незнайка и Пончик улетели на Луну? Велико было удивление Знайки, когда, проснувшись в то утро, на которое был назначен отлет на Луну, он посмотрел в окно и не увидел космического корабля. Он выбежал из дома и во весь дух помчался по улице. Через 5 минут он уже подбегал к космическому городку, а еще через минуту ворвался на круглую площадь и остановился, как вкопанный. На площади никакой ракеты не было. Все утро коротышки только и делали, что ходили по городу и спрашивали друг друга, не видал ли кто ночью чего-нибудь подозрительного. Но поскольку все ночью спали, то никто ничего не видал и не слыхал. Так все расспросы ни к чему и не привели. К полудню, однако, появилась новая новость. Исчез Незнайка. Сколько его ни искали, он нигде не находился. В скорости стало известно, что исчез также и Пончик. Как только Знайки сказали об этом, он сразу догадался, что произошло. «Дело ясное!» — закричал он, хватаясь за голову. «Без сомнения! Два этих бездельника залезли ночью в ракету и самовольно отправились в полет!» И тогда коротышки цветочного города решили сделать вторую ракету и лететь на Луну. Выручать Незнайку и Пончика. К сожалению, лунного камня, которым можно было регулировать гравитацию, прибора невесомости, у них не было. Поэтому они построили простую многоступенчатую ракету на жидком топливе. Это было сделано в кратчайшие сроки. И вот, наконец, ракета стартовала. Полет проходил без всяких приключений. В рассчитанный срок ракета приблизилась к Луне. Посадка была произведена с предельной точностью, благодаря чему новая ракета опустилась на поверхность Луны неподалеку от старой. Помимо Знайки, Фуксии и Селедочки, экипаж корабля состоял из механиков Винтика и Шпунтика, профессора Звездочкина, астронома Стекляшкина, инженера Клепки, архитектора Кубика, художника Тюбика, музыканта Гусли и доктора Пилюлькина. Как только посадка была произведена, Знайка, который являлся командиром космического корабля, велел 4 космонавтам, а именно Винтику, Шпунтику, Фуксии и Селедочке, надеть космические скафандры и отправиться на разведку. Облачившись в скафандры, космонавты, назначенные в разведывательный отряд, отправились под предводительством Знайки к брошенной ракете и проникли в нее. Тщательно обыскав все каюты, кабины, отсеки и прочие подсобные помещения, разведчики убедились, что Незнайки и Пончика в ракете нет. Вместе с тем было обнаружено исчезновение 2 скафандров. От внимания разведывательного отряда не ускользнуло также, что все продукты, хранившиеся в пищевом отсеке, были начисто съедены.

В свой телескоп, который давал значительно большее увеличение, Стекляшкин видел, как на улицах появились отряды полицейских в блестящих металлических касках. Они теснили толпящихся на мостовых коротышек и, колотя их дубинками, загоняли обратно в дома. «Да-да-да-да-да!» — подтвердил Стекляшкин взволнованно. «Похоже, что одни из них колотят других!» Знайка повел корабль на снижение, и Стекляшкин увидел на крышах домов полицейских, вооруженных винтовками. Сначала он подумал, что у них в руках просто палки, но вскоре заметил, что из этих палок как бы вырываются огоньки вспышек с белыми облачками дыма. «Это у них ружья!» — закричал, догадавшись он. «Они в кого-то стреляют!» «В кого-то!» — иронически усмехнулся Знайка. «Да они в нас палят!» В это время одному полицейскому удалось попасть в ракету. Послышался звонкий удар. Ракета вздрогнула и, потеряв управление, начала переворачиваться в воздухе. Пуля не смогла пробить прочную стальную оболочку, но поскольку ракета находилась в состоянии невесомости, толчок, произведенный пулей, был для нее особенно ощутим. От внезапного изменения курса космонавты попадали со своих мест. Произошло замешательство. Знайка очнулся первым и, подскочив к пульту управления, включил механизм поворота. Ему быстро удалось остановить вращательное движение ракеты и стабилизировать ее полет. Убедившись, что стрельба внизу продолжается, он немедленно увеличил скорость и вывел ракету из-под обстрела. Оставив позади город, Знайка принялся подыскивать удобное для посадки место. Сверху ему были видны небольшие квадратики обработанных полей, крошечные избушки сельских жителей, утопавшие в зелени садов. Дальше космический корабль полетел над лесом. Скоро лес кончился. Знайка обнаружил на опушке среди холмов очень удобную для посадки полянку. «Вот, удобное для посадки место», — сказал он. «Здесь никто не живет, и мы никому не нанесем ущерба». Посадка была произведена удачно. Космонавты один за другим вышли из кабины и, взявшись за руки, трижды прокричали «Ура!». Путешественников изумило, что и трава, и цветочки были удивительно крошечные, низкорослые, совсем не такие, каким они привыкли у себя на далекой земле. Знайка сказал: «Знаете, братцы, если все растения на Луне такие вот мелкие, то семена, которые мы привезли с Земли, окажутся для лунатиков очень ценным приобретением». «Еще бы!» — подхватил доктор Пилюлькин. «Они должны сказать нам за них спасибо». «Пока они не говорят нам спасибо, а палят в нас из ружей», — проворчал Шпунтик. «Ничего, мы объясним им, и они не будут палить», — сказала Селедочка. Но тут Тюбик заметил на вершине одного из холмов отряд коротышек в синих мундирах и медных блестящих касках на головах. Позади отряда ехал открытый автомобиль с установленной на нем огромной телевизионной камерой, возле которой стоял телеоператор. «Эва! Лунатики!» — закричал Тюбик, показывая рукой в сторону появившихся полицейских. «Глядите-ка, лунатики уже выследили нас!» — удивился Знайка. «Ну что ж, это даже, пожалуй, к лучшему. Теперь мы можем поговорить с ними и попытаться узнать что-нибудь о Незнайке с Пончиком». В это время командир полицейского отряда Ригль приложил ко рту руки рупором и закричал издали: «Эй! Вам какого лешего здесь надо? Убирайтесь отсюда к лешему, и никаких разговоров! Нам надо найти Незнайку и Пончика!» — закричал в ответ Знайка. «Нет у нас ваших дурацких Незнайки и Пончика!» — закричал Ригль. «Помогите нам разыскать Незнайку и Пончика, а мы вам дадим семена наших земных растений!» — предложил Знайка. «Летите вы с вашими дурацкими семенами подальше отсюда!» — заорал Ригель во все горло. «Без Незнайки и Пончика мы никуда не улетим!» — отвечал Знайка. «Если вы сейчас же не уберетесь отсюда с вашей дурацкой ракетой, я прикажу стрелять!» — завизжал, выходя из себя Ригель. «Ну-ка, считаю до трех! Убирайтесь отсюда! Раз! Убирайтесь отсюда! Два!» Заметив, что полицейские взяли на изготовку ружья, Знайка скомандовал коротышкам: «Все быстро в ракету! Убирайтесь отсюда! Три!» Послышались выстрелы. Вокруг засвистали пули. Услышав, что пули так и барабанят по стальной оболочке ракеты, Знайка посмотрел в иллюминатор. Полицейские продолжали беспорядочную стрельбу. Убедившись, что пули не причиняют ракете вреда, Ригель снова взмахнул дубинкой и закричал: «Вперед!» Не прекращая пальбы из ружей, полицейские побежали вперед. Подбежав к ракете, они с яростью набросились на установленные вокруг приборы и принялись уничтожать их. Разбили барометр, разломали сейсмограф, изрешетили пулями дождемер, наконец полезли на вышку, чтобы разбить анемометр. «Это что же за варварство такое?» — вскипел от негодования Знайка. «Ну подождите-ка, я покажу вам!» С этими словами он включил прибор невесомости. Полицейские, которые не ожидали никакого подвоха, в ту же секунду почувствовали, что почва ушла из-под их ног. Не в силах понять, что происходит, они беспомощно кувыркались в воздухе, безалаберно размахивая руками, брыкаясь ногами и вихляясь всем телом. Никакого толку от этих движений, конечно, не было. Сталкиваясь друг с другом, они разлетались в стороны, взвивались кверху, падали вниз, но, оттолкнувшись от земли, тут же подскакивали, словно резиновые мячи, кверху. Автомобиль, на котором приехал телеоператор, тоже поднялся вверх. Телеоператор вылетел из него и кувыркался в воздухе, уцепившись руками за свою телекамеру. Как раз в этот момент на помощь первому отряду прибыл второй отряд полицейских. Они мчались на четырех грузовых автомашинах, на каждой машине по 25 полицейских. Как только грузовики попали в зону невесомости, они отделились от земли и поплыли по воздуху, перевертываясь кверху колесами. Полицейские, крича от страха, цеплялись за борта машин. Никто не понимал, что творится. Всех обуял ужас. «Теперь эти противные лунатики достаточно напуганы, и, я думаю, можно выключить невесомость», — сказала Селедочка. «Думаю, что это небезопасно», — ответил Знайка. «Если выключить невесомость, то лунатики опустятся вниз, а на них сверху упадут автомашины и могут кого-нибудь пришибить. Лучше подождем. Постепенно все они вылетят из зоны невесомости и так или иначе опустятся вниз». Все получилось, как сказал Знайка. Поднявшийся ветер постепенно гнал кувыркавшихся в воздухе полицейских в сторону, и скоро все они вместе со своими автомашинами скрылись за лесом. Нападение полицейских было отбито, и космонавты наконец получили возможность вздохнуть спокойно. И Знайка сказал: «Дорогие друзья, от нас сейчас требуется величайшая осторожность. Здешнее население почему-то встретило нас враждебно. Я полагаю, что это результат идиотской деятельности Незнайки и Пончика. Особенно, конечно, Незнайки. Когда здешние жители увидят, что мы не делаем никому зла, они начнут относиться к нам более дружелюбно, и мы сможем узнать у них все о Незнайке с Пончиком и об их местонахождении. Увлекшись своими рассуждениями, Знайка не заметил появившегося из-за холма лунатика, который быстро приближался к ним, размахивая какой-то бумажонкой в руке. Сбежав с холма и попав в зону невесомости, лунатик неожиданно для себя взвился кверху и дико закричал от испуга. «Старайтесь не делать лишних движений!» — закричал ему Знайка. «Мы сейчас вам поможем!» Лунатик, между тем, летел по инерции в сторону стоявшей посреди поляны ракеты. «Я сейчас выключу невесомость, а вы поддержите его, чтобы он не ушибся о землю!» — закричал Знайка издали. С этими словами Знайка выключил прибор невесомости. Лунатик тотчас полетел вниз, прямо на руки подоспевших к нему Тюбика и Пилюлькина. Он уже хотел что-то сказать, но почувствовал, что язык не повинуется ему, и молча протянул Пилюлькину акцию общества гигантских растений, которую держал в руке. Коротышки мигом столпились вокруг и принялись разглядывать акцию с изображенными на ней огромными огурцами, арбузами и колосьями гигантской земной пшеницы. Пилюлькин перевернул акцию другой стороной, и все увидели изображение космического корабля и Незнайки в скафандре. «Братцы, да ведь это наш Незнайка!» — закричал Тюбик. «Постойте, здесь что-то написано», — сказал Пилюлькин и начал читать то, что было напечатано с обратной стороны акции. Тем временем лунатик окончательно пришел в себя. Он сообщил космонавтам, что его зовут Колосок, и живет он в деревне Неёловки, неподалеку отсюда. Потом попросил, чтобы ему дали попить водички, и сказал: «Когда-то я прочитал в газете, что к нам с далекой чужой планеты прилетел космический корабль, груженный семенами гигантских растений. В статье говорилось, что каждому, кто купит акцию, дадут этих семян. Село наше бедное, но все же мы наскребли нужную сумму и купили акцию. Когда я увидел в воздухе ракету, — продолжал он, — я сразу подумал, что это космический корабль летит к нам с семенами». Знайка велел коротышкам приготовить для Колоска разных семян, а сам стал расспрашивать, не слыхал ли он чего-нибудь о Незнайке с Пончиком. «Как же, как же!» — воскликнул Колосок. «А о Незнайке я много слыхал. Сначала говорили, что он отважный герой, прилетевший из космоса. Его даже по телевидению показывали и в кино. Говорили, что он привез нам семена гигантских растений. Говорили, что он очень хороший, и ему хочется, чтобы все мы хорошо жили. Потом стали говорить, что он вовсе и не герой, и не хороший, и ниоткуда не прилетел, что он просто мошенник, который придумал всю эту историю с семенами, чтобы облапошить бедняков и прибрать к рукам их денежки. В газетах стали писать, что его надо поймать, хорошенечко выдрать и засадить в кутузку». «Ну и что же? Поймали его?» — спросил Знайка. «Да где там?» — махнул Колосок рукой. «Он куда-то сбежал. Последнее время о нем ничего и не слышно». В это время коротышки принесли большой вещевой мешок, наполненный разными семенами. Знайка объяснил Колоску, как сажать земные семена и как ухаживать за всходами. Наконец, Колосок приладил вещевой мешок за спину и собрался в обратный путь. «Скажите коротышкам из других деревень, пусть тоже приходят за семенами к нам», — сказал на прощание Знайка. Колосок ушел, напевая от радости. Но в лунном городе происходили и другие события. После того, как господин Спруц погубил общество гигантских растений, он сразу почувствовал большое облегчение. Теперь-то он был уверен, что никто не сможет воспользоваться гигантскими семенами, которые навсегда останутся на поверхности Луны в ракете. Очень скоро он все же сообразил, что если жители далекой планеты Земли послали на Луну один космический корабль, то они могут послать и другой. Поклявшись, что не допустит на Луну никаких земных пришельцев с их проклятыми, как он выразился, семенами, господин Спруц быстро договорился с полицейскими, или, проще говоря, заплатил им много денег с условием, что они будут стрелять в пришельцев с Земли. Что из этого получилось, мы знаем. С тех пор, как космическая ракета появилась над городом, телевизионные станции лунных городов только и делали, что передавали сообщения об этом важном событии. По телевидению передавалась научная конференция, на которую были приглашены полицейские, участвовавшие в нападении на космонавтов. К сожалению, никто из полицейских не мог сколько-нибудь толково объяснить, что с ними произошло. Особенно поразил всех рассказ одного полицейского, который, попав в состояние невесомости, выстрелил из дальнобольной крупнокалиберной винтовки, в результате чего реактивная сила понесла его с такой скоростью, что он за каких-нибудь полчаса совершил кругосветное путешествие, то есть облетел вокруг внутреннего ядра Луны и упал примерно в том же месте, откуда вылетел. Однажды вечером, когда Спруц сидел дома и смотрел телевизор, в дверь постучал кто-то. Спустившись по лестничке и открыв дверь, Спруц увидел при свете уличного фонаря коротышку со смуглым широкоскулым лицом, украшенным небольшими черными, аккуратно причесанными усиками, такой же небольшой черной остроконечной бородкой и узенькими, беспокойно шмыгающими по сторонам черными глазками. Это лицо показалось Спруцу совсем незнакомым, но когда пришедший сказал, что его зовут Жулио, Спруц начал припоминать, что уже где-то слыхал его имя. Пригласив Жулио в комнату, Спруц сказал: «Ваше имя кажется мне знакомо. Не можете ли вы напомнить, где мы с вами встречались?» «Встречались?» «Нет», — ответил Жулио, — «я лишь имел возможность оказать вам услугу, когда вы захотели разделаться с обществом гигантских растений». «Ах, верно», — воскликнул Спруц, — «однако, помнится, вы тогда недешево содрали с меня за эту услугу. 3 миллиончика фертингов, если не ошибаюсь». «Не 3». Хладнокровно ответил Жулио. «Разговор шел о 2 миллионах. Я вижу, вы смотрите телевизор и в курсе того, что происходит. Не проходит дня, чтоб по телевидению теперь не показывали зреющие гигантских огурцов, помидоров, капусты, свекла, арбузов, дынь». «Вот она! Вот она, где погибель наша растет!» — заорал, брызгая слюной, Спруц и погрозил кулаком в экран телевизора. «Все пропало!» — горестно махал рукой Жулио. «Теперь уже нет никакой надежды на возвращение старого». После музыкального антракта телезрителям был показан опытный огород с созревающими овощами, среди которых особенно выделялись гигантские арбузы. Наконец, телезрителям была показана космическая ракета, на которой был произведен беспримерный межпланетный полет. Как только Спруц увидел ракету, он даже побледнел от злости. «Все из-за этой треклятой ракеты!» — прошипел он. «Если бы у меня был динамит, я бы ее тут же взорвал без всякого сожаления». «У меня есть динамит». «То есть я могу достать?» — сказал Жулио. «Завтра же поедем!» — закричал Спруц, вскакивая от нетерпения со стула. «Я им покажу! Я эту больше терпеть не буду! Я их всех подниму на воздух! Раньше все меня почитали, уважали, заискивали передо мной, низенько кланялись мне, а теперь все надо мной смеются! Это же оскорбление! Я не потерплю этого! Я им покажу! Я их за это в клочки!» «В дребезги, где динамит? Дайте мне динамиту! Завтра же едем за динамитом!» Он еще долго так разорялся. На силу Жулио успокоил его и пообещал завтра же с утра отправиться за динамитом. Конечно, телевизор смотрели не только Спруц и Жулио. Все жители Луны знали о происходящих событиях. Знал и Пончик, который работал крутильщиком на чертовом колесе. Знали и Незнайка с Козликом, которые жили под мостом. Незнайке стало грустно и радостно одновременно. «Надо добираться до своих», — сказал Козлик. «Можно, конечно, попробовать. Но ведь мы с Пончиком угнали ракету. А если совсем честно, то украли и улетели». «Да уже не нарочно», — успокаивал его Козлик. «Все равно, это было не совсем честно и глупо». «А ты скажи, что больше так не будешь», — советовал Козлик. «Тогда нужно Пончика найти и уговорить», — вздыхал Незнайка. «Да что его уговаривать?» — кипятился Козлик. «Искать его не надо, крутит чертово колесо, исхудал совсем и перевоспитался». Так и получилось. Они уговорили Пончика, наобещали ему 100 тарелок каши и двинулись в путь. Они со всяческими предосторожностями, ночью, незаметно, боясь попасться на глаза полицейским, добрались до космической стоянки. Когда Незнайка увидел ракету и весь экипаж, Знайку, Пилюлькина, Винтика и других, сердце бешено заколотилось у Незнайки в груди, и он остановился, не смея ступить дальше ни шагу, только пробормотал: «Кажется, мне сейчас распеканция будет». Знайка в сопровождении остальных коротышек подошел к Незнайке. «Ну, здравствуй», — сказал он, протянув руку. «А вы что же, голубчики, не могли прилететь раньше?» Сказал Незнайка, даже не ответив на приветствие Знайки. «Мы тут их ждали, ждали, чуть не превратились в баранов, а им хоть бы что! Тоже спасители называются! Я с тобой, дураком, и разговаривать после этого не хочу!» Сердито ответил Знайка. «Он больше не будет!» – заступился за Незнайку Козлик. «Его можно наказать и не давать ему кашу или мороженого!» Серьезно предложил Пончик. «Как не давать?» Возмутился Незнайка. «Все будут есть, а я что?» «Да ты бы лучше извинился», посоветовал профессор Звездочкин. И Незнайке пришлось долго извиняться. Никто из коротышек даже не заметил, как из-за забора, которым был окружен лагерь космонавтов, появились две головы в черных масках. Некоторое время они безмолвно торчали над забором и только посапывали носами. Наконец, одна голова сказала голосом Жулио: «Чтобы им провалиться сквозь землю». «Ничего, пусть лучше взлетят на воздух!» — проворчала другая голова голосом Спруца. Это на самом деле были Спруц и Жулио. Подождав еще немного и убедившись, что поблизости никого нет, Жулио сказал: «Ну-ка, перелезай через забор, я тебе подам ящик с динамитом». Спруц, кряхтя, залез на забор и спрыгнул с другой стороны. Жулио поднял с земли ящик и стал подавать его Спруцу через забор. Спруц потянул кверху руки, стараясь подхватить ящик, но ящик оказался очень тяжелый. Спруц не удержал его и полетел вместе с ним на землю. «Что ж ты швыряешь?» – зашипел на него Жулио. «Там ведь динамит, а не макароны! Так шарахнет, что и мокрого места не останется!» Оба злоумышленника вытащили из карманов ножи и принялись рыть ими землю. «Хватит болтать!» — ответил Спруц. «Тащи ящик под ракету и закапывай быстрее!» А в этот момент Незнайка завершил свои извинения. Его, конечно, простили. Коротышки цветочного города всегда отличались добротой. Все хлопали по спине Незнайку и кормили пончика кашей. Козлик взахлеб рассказывал о лунном городе и странных порядках в нем. И как раз в это время раздался взрыв. Все затряслось, и коротыши увидели поднимающийся кверху столб пламени и дыма. Они бросились вперед, не обращая внимания на падавшие сверху обломки деревьев, и, подбежав к месту, где раньше стояла ракета, увидели груду дымящихся обломков. К месту происшествия уже бежали остальные коротышки. «Здесь произошел взрыв! Кто-то взорвал ракету!» — закричал Знайка голосом, прерывающимся от волнения. «Это не иначе, как полицейские!» — воскликнул Квантик. «Они решили отомстить нам!» «Так как же мы теперь полетим обратно?» — спрашивали коротышки. «Может быть, удастся починить ракету?» — сказал Мемега. «Как же чинить? Может быть, тут и самой ракеты не осталось?» — ответила Фуксия. «Спокойствие, братцы!» — сказал Знайка, который первый овладел собой. «Надо быстренько растащить обломки и выяснить, что с космическим кораблем!» Коротышки принялись за работу. К рассвету место было расчищено, и все увидели, что силой взрыва ракету перевернуло на бок. У нее начисто был оторван хвост, поврежден основной двигатель и вышиблены стекла иллюминаторов. «Такие повреждения не удастся исправить и в 2 недели», — озабоченно сказал Знайка. «Подождите! Подождите!» — закричал вдруг доктор Пилюлькин. «Посмотрите, что это с Незнайкой?» Все увидели, что Незнайка лежит на земле, глаза его закрыты, и он очень-очень бледный. Козлик первый раз в жизни решил заплакать, а Пончик, наклонившись, прошептал: «Незнайка, открой глаза, пойдем мороженое есть». «Какое мороженое?» — закричал Пилюлькин. «Он без сознания! Это взрывная волна, да дым от взрыва! Он ведь стоял ближе всех!» «Что же делать?» — спросил Знайка. «Его надо немедленно отправить на землю, сегодня же!» — строго ответил Пилюлькин. «Ну ты же видишь!» — ответил Знайка, показывая рукой на изувеченную ракету. «А может быть, можно подняться на поверхность Луны просто в скафандрах?» — сказал Винтик. «Ведь наши скафандры приспособлены для полетов в состоянии невесомости. Поднявшись на поверхность Луны, мы сядем в первую ракету и полетим к Земле». «Это верная мысль!» — обрадовался Знайка. «Но не повреждены ли скафандры? Они ведь в ракете!» Винтик и Шпунтик бросились к кабине ракеты. «Братцы, скафандры целы!» — закричали они, убедившись, что скафандры были невредимы. «Ура!» — закричали, обрадовавшись, коротышки. Весть о взрыве и о том, что космонавты собираются улетать, быстро разнеслась среди лунных коротышей, и они всей деревней пришли, чтобы попрощаться со своими друзьями. «Весь опытный огород и все посадки вокруг космического городка мы дарим вам», — сказал лунатикам Знайка. «Теперь плоды уже скоро созреют, и вы уберете их. Вам одним это будет не под силу, но вы позовите на помощь коротышек из других деревень. Вместе вам легче будет. И в дальнейшем старайтесь выращивать побольше гигантских растений. Пусть гигантские растения распространятся по всей вашей планете, и тогда никакой нужды у вас больше не будет. Все плакали от радости. Они целовали Знайку и всех остальных коротышек. Как только скафандры были надеты, Знайка приказал всем привязаться к длинному капроновому шнуру, который был приготовлен заранее. Все тотчас выполнили приказание. В то же время Винтик и Шпунтик усадили Незнайку в кресло-качалку, прикрепили его ремнями к сиденью, чтобы он не вывалился в пути, а кресло тоже привязали к капроновому шнуру. Знайка, стоявший впереди всех, включил прибор невесомости, который был прикреплен к скафандру у него за спиной, и нажал кнопку электродвигателя. Послышалось мерное жужжание. Это завертелся пропеллер. Знайка, потеряв вес, плавно поднялся в воздух и потащил за собой остальных космонавтов. К счастью, первая ракета, до которой наши путешественники добрались без приключений, не пострадала от метеоров, ее герметизация не была нарушена. Доктор Пилюлькин не отходил ни на шаг от Незнайки. Видя, что силы Незнайки падают, он не знал, что предпринять, и очень нервничал. Правда, как только была включена невесомость, и ракета отправилась, наконец, в путь, самочувствие Незнайки сделалось лучше, но опять ненадолго. Скоро он снова начал жаловаться, что его давит тяжесть, хотя, конечно, никакой тяжести не могло быть, поскольку он, как и все остальные в ракете, находился в состоянии невесомости. Заметив, что лицо Незнайки заливает какая-то странная бледность, Пилюлькин схватил его за руку. Пульс не прощупывался. Пилюлькин прижался ухом к груди Незнайки. Биение сердца не слышалось. Он дал понюхать Незнайке нашатырного спирта, но это не произвело никакого действия. «Кислород!» — закричал Пилюлькин, отбрасывая склянку с нашатырным спиртом в сторону. Пилюлькин велел давать больному кислород, а сам принялся вытирать со лба пот платочком. В это время кто-то из коротышек взглянул в иллюминатор и сказал: «Смотрите, братцы, уже земля близко!» Незнайка хотел приподняться, чтобы посмотреть, но от слабости не мог даже повернуть голову. «Поднимите меня», — прошептал он. «Я хочу еще хоть разочек увидеть землю». «Ну, поднимите его, поднимите», — разрешил доктор Пилюлькин. «Несите, несите, что же вы? Откройте дверь на землю», — шептал Незнайка, ловя губами воздух. «Сейчас, миленький, погоди», — отвечал Пилюлькин, стараясь успокоить Незнайку. «Сейчас, голубчик, спросим у Знайки, можно ли открыть дверь». И сейчас же, словно в ответ на это, в громкоговорителе послышался голос Знайки, который продолжал оставаться на своем посту в кабине управления. «Внимание! Внимание! Начинаем посадку! Приготовьтесь к включению тяжести! Всем приготовиться к тяжести!» Не успели коротышки освоиться с тяжестью, как последовал второй толчок, и все снова очутились на полу. «Земля! Приготовиться к высадке!» — раздался голос Знайки. «Открыть двери шлюза!» Профессор Звездочкин, который находился ближе всех к выходу, решительно нажал кнопку. Луч света сверкнул в открывшейся двери. «Несите меня! Несите!» — закричал Незнайка и потянулся руками к свету. Винтик и Шпунтик вынесли его из ракеты и стали спускаться по металлической лестничке. У Незнайки захватило дыхание, когда он увидел над головой яркое голубое небо с белыми облаками и сияющее в вышине солнышко. Свежий воздух опьянил его. Все поплыло у него перед глазами, и зеленый луг с пестревшими среди изумрудной травы желтенькими одуванчиками, беленькими ромашками и синими колокольчиками, и деревья с трепещущими на ветру листочками, и синевшая вдали серебристая гладь реки. Увидев, что Винтик и Шпунтик уже ступили на землю, Незнайка страшно заволновался. «И меня поставьте!» — закричал он. «Поставьте меня на землю!» Незнайка сделал несколько неуверенных шагов, но тут же рухнул на колени и, упав лицом вниз, принялся целовать землю. Шляпа слетела с его головы, из глаз покатились слезы, и он прошептал: «Земля моя, матушка, никогда не забуду тебя!» Красное солнышко ласково пригревало его своими лучами, свежий ветерок шевелил его волосы, словно гладил его по головке, и Незнайке казалось, будто какое-то огромное-преогромное чувство переполняет его грудь. Он не знал, как называется это чувство, но знал, что оно хорошее и что лучше его на свете нет. Он прижимался грудью к земле, словно к родному близкому существу, и чувствовал, как силы снова возвращаются к нему, и болезнь его пропадает сама собой. Наконец он выплакал все слезы, которые у него были, и встал с земли. И весело засмеялся, увидев друзей-коротышек, которые радостно приветствовали родную землю. «Ну вот, братцы, и все!» — весело закричал он. «А теперь можно снова отправляться куда-нибудь в путешествие!» Вот какой коротышка был этот Незнайка. Признаюсь по секрету вам, милые друзья, что странствовал по свету совсем немало я. Раз по Луне шатался я, там пёкся, как в аду. Потом гулял по Марсу я и замерзал во льду. К большой медведице летал, играл там с медвежатами. Но курс корабль мой потерял, подхваченный пассатами. С тех пор, признаюсь, братцы, какой-то я чудак. Все, что бы я ни делал, я делаю не так. И что тут получается, никто не разберет. Все вокруг случается совсем наоборот. Упал я с неба в океан и в океане том. Подрался с голубым китом, потом с морским котом. Затем я в Африку приплыл, в плен угодил к мартышкам. 3 дня им поваром служил и пёк для них ковришки. Но страж за мной не углядел, от них бежал я лесом. Весь год одни бананы ел с огромным интересом. С тех пор, признаюсь, братцы, какой-то я чудак. Все, что бы я ни делал, я делаю не так. И что тут получается, никто не разберет. Все вокруг случается совсем наоборот.